Глава 15. В 1864 году Гельмут Вайза был принят на должность личного секретаря и администратора моего мужа, барона Рудольфа фон Зайта. Ему было лет 40, он отличался изяществом манер и костюма. Как по этой причине, так и благодаря живому уму он быстро завоевал наше уважение и доверие. Отец Отто, энергичный 50-летний монах, духовный и нравственный наставник моего мужа, проникся к нему расположением, можно сказать, с первого взгляда. Отто Кенигсбергского с бароном связывали и другие отношения. Мой муж, издатель изысканных и утонченных книг, печатал его труды в аббатстве Хиршау, где отец Отто был настоятелем. Старинное аббатство немало изменилось за века. Та часть, где некогда располагались мастерские ремесленников, превратилась в типографию, собственность барона, хорошо оснащенную и широко известную в округе. Крипта, что находилась в подземелье под церковью, служила книжным складом. Сами же монахи, человек 30, которые некогда звались младшими госпитальерами, были печатниками. Мой муж, человек мягкий и незлобливый, отдавал все свое время и всего себя лишь одному великому делу. Он мечтал видеть в культуре и прежде всего немецкой средство для утверждения благородных идеалов в противовес тупоумию и варварству, свирепствовавшим среди тех наций, что считались самыми цивилизованными и в ту пору только еще сплачивались. Этот жизненно важный для него вопрос он подолгу обсуждал с отцом Отто. Тот в основном соглашался, но завершал разговоры непременным утверждением, что культура мало на что способна без духовности, иными словами, без веры. Рудольф, конечно, был агностиком, но в то же время легко подпадал под духовное влияние. Поэтому идеи отца Отто немногочисленные, но твердые, сумели все же пробить некоторую брешь в его обороне. Говорю, к сожалению, в свете всего, что вскоре последовало. Гельмут оказался очень толковым администратором. В короткий срок он привел в порядок счета, подвел баланс доходов и расходов. Занятие совершенно непосильное для нас с мужем. Когда же пришло время ознакомиться с подлинным финансовым положением, Рудольф под каким-то предлогом просто удалился в свои личные покои на втором этаже виллы, так что Гельмут смог представить выкладки только мне и отцу Отто. Цифры выглядели тревожно, типография приносила одни убытки. К этим крупным расходам следовало прибавить также сумасшедшие траты, какие барон делал ради удовлетворения своей страсти к библиофильству, приобретая редкие и необычайно дорогие издания и рукописи. Я уже не говорю о расходах по содержанию виллы и целой армии слуг. Наше состояние опаснейшим образом таяло, становясь призрачным. Гельмут изложил свои расчеты словами и подвел итог. Совершенно необходимо собрать все наличные средства и вложить их в какое-нибудь новое и прибыльное дело. Но в какое? Я была напугана и растеряна, а отец Отто как будто даже обрадовался, словно ему вдруг представился случай, какого он давно ждал и теперь не хотел упустить. В волнении, прохаживаясь по моей гостиной, он сказал, что земельная рента близка к закату и что капитал, ее дитя, мог бы найти себе прекрасную невесту в виде промышленности. Великолепный союз, благословенный Господом. Завершив свои рассуждения, он добавил с решительностью главы дома, что сам постарается убедить барона. Но Гельмут сумел встретиться с мужем раньше, чем монах. Рудольф слушал Гельмута рассеянно, и его интерес пробудился только при словах о капитале как детище земельной ренты. Тогда он сделал широкий жест, указывая на книги, заполнявшие библиотеку, и признался Гельмуту, что рожден этими книгами и являет собой воплощение немецкой мысли. Был ли это бред или признак психической болезни? Отец Отто, не колеблясь, решительно взял в свои крепкие руки бразды правления всем хозяйством. Оборудование типографии было продано, и на окраине Штутгарта выросла фабрика по производству оружия. Инвестиции в оружейную фабрику фон Зайте могли принести огромную прибыль. Вскоре Гельмут узнал, что новшества привели к появлению кое-каких свободных средств. Отец Отто велел никому не говорить об этом и приобрести на все деньги золото. Управляющий выполнил распоряжение и спрятал золото, уложенное в два мешочка в своей комнате. К тому времени пыль, поднятая неутомимым отцом Отто, начала оседать и стал проглядываться контур одной очень тонкой интриги. Из истории аббатства Хиршау известно, что там было некогда пристанище последних рыцарей-меченосцев, последних потомков Фратрес Милита и Кристи, которые не согласились стать ливонскими рыцарями и зависеть от Тевтонского ордена. Еще со времен послушничества отец Отто мечтал воссоздать, пусть даже в оккультной форме, славный орден меченосцев. Этому ордену принадлежало его сердце, хотя рясу он носил такую же простую, как и младшие монахи-госпитальеры. Потом он стал приором и посчитал, что сделал важнейший шаг на пути к осуществлению своей мечты. Но решающим событием должно было стать назначение верховного главы, великого магистра ордена, что не удалось сделать в свое время даже легендарному настоятелю Таддео Курлянскому. Выбор отца Отто был прост. Избранником должен был быть барон фон Зайте. Проявление сильной воли мой муж обычно встречал с покорностью, и он дал уговорить себя принять этот сан. А почему бы и нет? В конце концов, идеалы меченосцев питались все той же исконной сутью немецкого духа. Отец Отто сообщил мне и Гельмуту о решении барона не без торжественности и с нескрываемым удовольствием. Я восприняла это как своего рода почесть, а Гельмут никак не отозвался, но так побледнел, что вынужден был опуститься в кресло, иначе рухнул бы на ковер в моей гостиной. Когда мы остались вдвоем, Гельмут немного пришел в себя, и его плохое самочувствие сменилось бурным волнением. Он заклинал меня выслушать его и сказал, что мой муж был ничего не ведающей жертвой бесчестного сговора и что моя жизнь в опасности. Мне удалось успокоить его, и я потребовала объяснений. Гельмут заявил, что человек, выбранный главой ордена, обязательно должен отвечать определенным условиям. Причем в каждом содружестве рыцарей они разные. У меченосцев таких условий было два. Избранник должен был пожертвовать своим состоянием и любимой женщиной. Когда я подумала о своем муже, мне стало смешно. Рудольф абсолютно не способен был убить меня. Гельмут согласился, но заметил, что это может сделать кто-то другой, и мне следует остерегаться настоятеля аббатства Хиршау. Я выразила сомнение, ведь я считала отца Отто человеком весьма благочестивым. Гельмут же настаивал, не следует доверять ему. Он ласково посмотрел на меня и даже решился взять мои руки в свои. Потом сообщил, что церемония возведения в сан неизбежна и что до этого момента я рискую жизнью. Мне сделалось страшно. Где искать спасение? Приходилось рассчитывать на Гельмута. Он мог что-то придумать. Разговор наш происходил в середине октября 1866 года. И с тех пор события стали разворачиваться стремительно. Через несколько дней разразилась немыслимая гроза. и на Штутгарт обрушился ливень, который по невероятной мощи походил, я думаю, на библейский потоп. Казалось, небо послало молнии именно против нашей виллы. Гельмут пребывал в сильнейшей тревоге. Он отправился в аббатство, но быстро вернулся. Выйдя из коляски, он пришел ко мне и убедил последовать за ним. Под проливным дождем, при блеске молний и неумолчном громе мы отправились в парк. Остановились возле кипариса. Я сделала то, о чем мы договорились, опустилась на землю и легла в густую траву. Гельмут поспешил к вилле и возвратился с несколькими слугами. Я походила на мертвую. Меня отнесли в дом и уложили на кровать. Рудольф пришел ко мне, сопровождаемый Гельмутом. Он не вымолвил ни слова и не заплакал, скоро удалившись обратно к своим книгам. Когда пришел отец Отто, я уже лежала в открытом гробу. Настоятель выглядел крайне опечаленным и захотел узнать причину смерти. Гельмут сказал, что молния, даже не поразив меня, остановила мое сердце. Отец Отто наспех благословил меня и ушел, обменявшись с Гельмутом каким-то условным знаком. Под белым покрывалом, в длинном одеянии, меня повезли на церемонию, состоявшуюся на другой день. Гроза все продолжалась. Коляска остановилась возле церкви как раз напротив типографии, и Гельмут с бароном вышли из нее. Мой муж вошел в здание и, пораженный пустотой и заброшенностью, покачал головой, не скрывая мучительного огорчения. У входа в церковь стоял отец Отто, который по этому случаю был в черной рясе и белом плаще с эмблемой ордена меченосцев. Мой муж прошел через церковь, ни разу не преклонив колено и не перекрестившись. Возведение в сан состоялось в обители настоятеля. Выйдя оттуда в облачении великого магистра, оттороченном золотой каймой Рудольф, редкая борода которого внезапно поседела, направился по винтовой лестнице вниз, в крипту. Настоятель и Гельмут спустились следом. Все дальнейшее походило на невероятный сон. Возле двух стен громоздились высокие стопки книг. С третьей стены взирали прямоугольные глазницы пустых лакул. Четвертая приютила неубранный алтарь, на котором выделялся огромный меч, вознесенный над крестом. Вдоль стен горели факелы. Под ними толпились монахи, тоже в старинных рыцарских одеждах, а за их тенями чудилось множество других таких же фигур. Пока Гельмут держался в стороне, мой муж и отец Отто подошли к алтарю, к драгоценному средневековому мечу, сверкавшему как солнце. Вдруг под сводами крипты раздался хриплый голос, приказавший им остановиться. И тотчас появился спиной к алтарю еще один человек. Он был закутан в черный плащ, лицо закрыто глубоким капюшоном. Сильный запах серы наполнил помещение. Отец Отто пробормотал нечто вроде приветствия. Черный монах ткнул пальцем в моего мужа, глаза которого расширились от ужаса, и оскорбил его вопросом: «Человек он или манекен?» Потом насмешку сменил гнев, обращенный к отцу Отто. «Разве может этот человек стать великим магистром, если еще жива его жена?» Отец Отто поискал глазами Гельмута, который шагнул вперед и спокойно подтвердил, что я действительно еще жива. Черный монах обратился к Гельмуту со злобной улыбкой, назвав его бессовестным вором и сказал, что разыскивал его. В колодце посреди двора он не нашел ни грана золота. «Известно ли Гельмуту что-нибудь об этом?» Отец Отто принялся оправдываться, говоря, что поручил Гельмуту опустить два мешочка в колодец. Черный монах не удостоил его даже взглядом и приказал всем замолчать, пока вор держит ответ. Гельмут и не подумал выкручиваться, а просто признался, что золото проиграл. Черный монах опустил голову, не сдержав смеха. Дерзость и наглость Гельмута в чем-то даже забавляли его. Между ними началась какая-то странная перепалка. Гельмут спросил, что за кара ждет его. Тот ответил, что подходящее наказание придумать трудно. «Может, просто не хватает фантазии?» — съехидничал Гельмут. Черный монах сказал, что сначала хочет закончить дело с церемонией. По сути же, было ясно. Он горел желанием отомстить. Гельмут подошел к моему мужу и попытался привести его в чувство, потому что тот словно утратил дар речи. Он заклинал его уйти, бежать, вернуться к своим книгам. Рудольф ответил ледяным тоном, что книги, лежащие в крипте, тоже его. Далее неописуемые события происходили стремительно. Отец Отто приблизился к алтарю, взял подушку с мечом и подошел к Рудольфу. Гельмут хотел было броситься на помощь барону, но оба монаха остановили его. Рудольф поколебался мгновение. Потом, словно загипнотизированный блеском меча, протянул руку и взял его. И меч тотчас воспламенился. Черный монах посмотрел на него ехидно и в то же время с явным удовлетворением, потому что, как он и предвидел, это доказывало, что барон не избран. Тем временем пламя перекинулось на моего мужа, и он вспыхнул, словно лист бумаги. Черный монах изумился, значит, барон фон Зайте был всего лишь бумажным созданием? Книгой? И действительно, то, что спустя несколько мгновений осталось от Рудольфа, оказалось всего лишь горсткой пепла от сгоревшей бумаги. Но меч, упавший на землю, не погас. Пламя, извиваясь, разбежалось от него во все стороны, образуя крест, концы которого быстро удлинялись. Огонь охватил книги и стены крипты. Монахи последовали за своим настоятелем, но не бежали прочь, а стали собираться в лакулы. Гельмут стоял, не шелохнувшись. Черный монах окликнул его. Стена огня разделяла их. И здесь следует повторить сказанное имя. «Хочу все-таки попытаться тронуть твое сердце», — льстиво сказал черный монах. «Ты вор, но по-прежнему тамплиер. И в твоем уставе есть, среди прочих, обет отдать жизни ради спасения ордена. Величайшего из всех, какие знала история». В гордых словах Гельмута звучал фанатизм. «И я докажу тебе это!» Последовала пауза. Пламя в глазах черного монаха сделалось неистовым. «Тебе известны числа. Последнее из них обозначает встречу, которую ты не можешь пропустить. Но и ты не хочешь пропустить ее?» «Да. Только моя цена на этот раз будет высока, как никогда. Мне нужно сокровище третьего храма. То, которое Иньяцио ди Калиферо скрыл даже от меня. Тебе известно, где оно? Нет? Ищи. У тебя больше века, чтобы отыскать его». Он начал отступать, не обращая внимания на лизавшие его языки огня. И уже издали крикнул со смехом. «В тот день, клянусь, тебе не удастся ограбить меня». Крипта превратилась в огромную жаровню. Балки, державшие церковь, пошли трещинами. Дома я нашла Гельмута. Он складывал небогатые пожитки в дорожную сумку и вручил мне два мешочка с золотом. Гельмут сказал, что золото принадлежит мне, и я, как он надеется, сумею им с толком распорядиться. Зачем же он рискнул жизнью? Он ответил, что сделал это и для самого себя. Настоящий немецкий дух должен создавать книги, а не оружие. Мы посмотрели за окно. Дождь прекратился, зеленые и бурые краски засверкали чистотой капель. Гельмут поцеловал мне руку и уехал. Что я испытывала к нему? Любовь? Привязанность? Не знаю. Я не оплакивала исчезновение мужа. Физически он никогда не существовал для меня. Оружейную фабрику я снесла, а на ее месте построила новую типографию. Выбор этот стал для меня источником утешения, особенно когда в 1914 году в Европе разразилась война. Джакомо проснулся от того, что кто-то тронул его за плечо. Машинально поискал глазами баронессу в кресле в углу библиотеки. Ее не было. Как не было больше и рукописи на письменном столе. Яркий солнечный свет и свет включенной лампы на 2-3 секунды ослепили его. Наконец он увидел улыбающегося Гельмута. Отвечая улыбкой, Джакомо поднялся. Друзья взглянули друг на друга, и теплое объятие смягчило охватившее их волнение. От аббатства Хершау остались лишь жалкие руины, заросшие травой и невысоким кустарником. Следы пожара видны были до сих пор. Гельмут и Джакомо молча обошли трагические развалины, потом поднялись на холм. На вершине Гельмут остановился и показал Джакомо треугольник из чисел, начертанный черным монахом и сохранившийся спустя столетия. Они присели, чтобы рассмотреть поближе. 333, 33, 3. «Теперь ты знаешь, что это означает?» — спросил Джакомо. Гельмут утвердительно кивнул. «Числа меченосцев включают в себе числа тамплиеров.